покое лежали на 60-м этаже. Как только их эскорт отправился во свояси, Гаэда поспешил проверить выделенные им комнаты на наличие устройств слежения, используя для этого сканеры, встроенные в тело сервитора-дегустатора. «Боюсь, я буду вынужден просить вас проявить уважение к вопросам нашей территориальной целостности и временно воздержаться от пользования вокс-сервитором», весьма выразительным тоном произнес Ибн Норн, прежде чем скрыться за дверью. Впрочем, дисплей сервитора в любом случае показывал, что все вокс-каналы заблокированы. Гаэда снял крышку со спины сервитора-секретаря и включил спрятанный под ребрами компактный кагитационный анализатор. Задействовав программы внедрения, написанные столь мастерски, что ни одна из систем Гибразилии не могла их обнаружить, он подсоединился к датасфере Планальта. «Наши зонды вычислили, когда они проникли в информационные хранилища администратума», — сообщил Гаэда. «Должен заметить», — он торопливо просматривал полученные сведения, — «должен заметить, это вызвало серьезный резонанс. По всему Планальта вводится режим безопасности Янтарь-6. Местный парламент созван на срочное заседание, чтобы обсудить этот инцидент. Все разведывательные ведомства отчаянно спорят о том, является ли вторжение в базы данных результатом деятельности иностранных агентур или простым промышленным шпионажем. Если Сихар в самом деле виновен, произнес ОМОН, он может и догадаться, как о подлинной причине происходящего, так и о том, кто подкинул ему эти зонды. Как думаешь, сколько у них уйдет времени, чтобы отследить червей? До самого запуска зонды были полностью стерильны и прежде не использовались, ответил Гаэда, но за время работы, без сомнения, нацепляли на себя весьма определенные микрочастицы. Толковый эксперт сумеет отследить их до нашего корабля всего за несколько часов. «И нас уже подозревают», — заметил Атон. «Уже?» «Тот черный Люцифер сразу понял, что мы не те, кем пытаемся казаться. Полагаю, сейчас они ждут только получения явных свидетельств, чтобы нас схватить». «А мы так и не получили ордер», — сказал Гаэда. ОМОН медленно кивнул. «Но им об этом неизвестно», — произнес он. Гаэда промолчал, пристально вглядываясь в дисплей кагитационного анализатора. «Что еще?» — спросил ОМОН. «Парламент распорядился инициировать зачистку всех информационных систем, чтобы вычислить и уничтожить зонды», — ответил Гаэда. «Приказ подписан лично Феромом Сихаром, председательствующим в правительстве. Но это еще не все. Мне удалось достучаться до зондов. Семь из них сумели проникнуть в архив связи Планальта, и один в итоге наткнулся на подшивку переписки лорда Сихара за последние 7 месяцев. «Расшифровали?» Гаэда покачал головой. «Нет, этот код так и остался неприступной стеной. Зато индексы отправителя и получателя ни на одном из посланий зашифрованы не были. Их хранят в простом бинарном виде. Сейчас проверю весь этот список на совпадение с нашей базой. Сейчас. По крошечному экранчику миниатюрного устройства побежали плотные строчки данных. «Подтверждено 4 совпадения, — прошептал Гаэда. 4, понимаешь? И всякий раз это, без всяких сомнений, оперативный код духа мщения. Флагман Луперкаля». ОМОН кивнул. «Вот и все. Ничего больше и не требовалось. Начинаем». Ударные отряды могли бы добраться в Планальта из дворца менее чем за 25 минут после вызова. Но ОМОН понимал, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Неприкрытые боевые действия привели бы только к ухудшению обстановки. Ему и Гаэда надо было самим взять лорда Сихара под стражу, а затем уже, проведя тщательное расследование, отловить и всех его сообщников. Он извлек из кармана халата пульт активации, нажал на кнопку и приказал: «Доставить экипировку». Один за другим раздались 2 громких хлопка. Когда телепорт переправил 2 металлических ящика с борта ястребиного крыла, окутанные облаками пара, они упали прямо на ковер. Резким перепадом давления выбило 2 окна. В коридорах завыла тревожная сирена, приведенная в действие неожиданным появлением контейнеров и излучаемыми ими энергетическими спектрами. Гаэда и ОМОН поспешили откинуть крышки ящиков. Внутри лежали бережно упакованные золотые доспехи Кустодис и разобранные на составные части копья стражей. Группа захвата, состоявшая из бойцов драков и возглавляемая Ибн Норном, ворвалась в комнату менее чем через 4 минуты спустя, но покои уже пустовали. Выбитое бронированное окно задували порывы ураганного ветра. Ибн Норн обвел взглядом открытые пустые ящики и валяющуюся на полу одежду. Кроме того, он увидел петушиную маску, бутафорскую саблю и провода, скинутого в спешке генератора искажающего поля. Затем черный Люцифер подошел к окну и высунулся в него, подставляясь потоком свирепствующего ветра. Далеко внизу он увидел крыши башен и улицы Планальта. Вдали, над бескрайними сверкающими просторами зимних полей, вздымался парламент. Ибн Норн активировал антигравитационный модуль и выпрыгнул из окна. Здание парламента представляло собой роскошное строение из посеребренной стали с колоннами белесого камня, напоминающего полированную слоновую кость. Вокруг разносился перезвон колоколов, призывая делегатов, чиновников и вельмож укрыться в убежище или спрятаться за спиной телохранителей. Все подступы к зданию были перекрыты несколькими тысячами солдат-драков, и старательнее всего охранялась широкая главная лестница, поднимающаяся прямо от причала в зимних полей. Гаэда и Амон приземлились на крыше самого большого из прибрежных строений, и их ноги потревожили снежную крупу, тут же подхваченную ветром. Выключив прыжковые ранцы, они присмотрелись к происходящему впереди. «Такое чувство, что мы серьезно разворошили этот муравейник», — прошептал Гаэда. Амон дотронулся до его руки и кивнул. Возникшая в ледяном небе черная фигура с удивительным проворством обогнула шпиль сторожевой башни и приземлилась на главной лестнице, в самой гуще столпившихся солдат. «Задействовать сканеры!» — прогремел приказ Ибн Норна. «Они уже здесь! Обыщите все! Найдите их!» Гаэда и Амон дружно спрыгнули с крыши и плечом к плечу направились к лестнице. Вокруг суетились драги, сверяясь с портативными сканерами или же пытаясь извлечь из ящиков более серьезное оборудование. Раздавались взбудораженные голоса. Орудийные расчеты растянулись вдоль всего берега, устанавливая пушки на треножники и внимательно наблюдая за ледяным полем. Почти над головами людей проносились корабли огневой поддержки. Кустоди с тем временем неторопливо поднимались по ступеням, обходя взволнованных солдат, и прошли в каких-то 3 метрах от черного Люцифера. Норн выкрикивал приказы, пытаясь организовать оборону здания. В парламент они вошли, не встретив сопротивления. В главном зале полным ходом шла эвакуация. Местные вельможи один за другим поднимались со своих мест, и под бдительным присмотром вооруженных драков вереницами текли к выходам. Лорд Сихар так и восседал под балдахином на троне из черного дерева, возвышавшимся над скамьями и младших старших домов. Он оказался человеком весьма благородной наружности, облаченным в одеяние зеленого и красного цветов, и был несколько моложе, чем представлял себе Амон. Рядом нетерпеливо переминался с ноги на ногу охранявший его черный Люцифер, стремясь увести хозяина в безопасное место. Но Сихар продолжал работать над документами, предоставленными ему делегатами и писцами, и оживленно переговаривался с советником по вопросам парламентского протокола. «Постарайся не причинить ему вреда», — проинструктировал Амон товарища. «Для допроса он понадобится нам живым. Но его Люцифера нам, скорее всего, придется убить», — откликнулся Гаэда. «Не возражаю, но только в том случае, если попытается сопротивляться. И одним выстрелом. Пальба мне тут не нужна». Не дойдя 30 метров до трона, они скинули плащи невидимости. «Сихар Гибразильский», — провозгласил Амон. «Именем Адептус Кустодис объявляю вас врагом Терры. Не пытайтесь сопротивляться». Сихар, его советник, делегаты и писцы обернулись, в испуганном удивлении воззрившись на незваных гостей. Один из клерков не выдержал и в паническом ужасе бросился к дверям. От 2 золотых гигантов, в увенчанных плюмажами шлемах, не приходилось ждать ничего хорошего. Черный Люцифер украдкой потянулся к оружию. «Первое предупреждение», — прорычал Гаэда, нацеливая на него копье. Сихар поднялся с трона, явно сохраняя куда больше самообладания, чем его окружение. Со своего помоста он пронзил взглядом 2 кустодис в сверкающих доспехах. «Это недопустимо», — заговорил он. Несмотря на проявленную отвагу, лорд не сумел скрыть предательской дрожь в голосе. Не было на свете такого человека, который не испытывал бы страха, столкнувшись лицом к лицу с Адептус Кустодис. «Это совершенно недопустимо. Вы осмелились попрать суверенитет Гибразилии. Я потребую, чтобы ваш господин принес извинения за этот». «Он не только наш, но и ваш господин», — отрезал Амон. Сихар моргнул. «Я не понимаю». «Вообще-то, как предполагается, он и ваш господин тоже», — повторил Амон. «И сейчас вы пройдете вместе с нами и ответите на ряд вопросов, позволяющих заподозрить вас в предательстве. Спускайтесь сюда». Внезапно зал осветила яркая вспышка, за которой тут же последовали и другие. Долю секунды Амон думал, что кто-то бросил в него гранаты, но тут же отверг эту мысль. Вспышки представляли собой не что иное, как телепортационные огни. Между Кустодис и их целью возникли 7 фигур. 6 из них были облачены в полную броню Адептуса Стартес. И Амон тут же узнал хускерлов имперских кулаков. Как только телепортационные ауры рассеялись, Астартес одновременно шагнули вперед и, лязгнув предохранителями, нацелили болтеры на Кустодис. 7-й из новоприбывших был самым высоким из них и кутался в плащ красного бархата, богато украшенный золотой вышивкой. Его белоснежные волосы были коротко подстрижены, а благородное лицо казалось обветренным и усталым. «Милорд», — произнес Омон, склоняя голову перед примархом. «Вы должны остановиться», — сказал Рогал Дорн.